Глава 33. Алекс. Я крепко обнимала Кори. Наши тела превратились в сплетение мокрых, скользких частей тела, не желающих, чтобы все это заканчивалось. Я хотела остаться в этом тумане наслаждения, в той бессмертной кончине, о которой пел Хазир. И когда туман рассеется, возвращаться в него снова и снова. Мое тело гудело, каждый нерв давал о себе знать. Я не могла поверить, что такое возможно. Ощущение, удовольствие, чистая радость от того, что я делю свое тело с мужчиной. Давно, безумно давно я не чувствовала ничего, хоть немного похожего на то, что происходило между мной и Кори. Было неправильно предавать Дрю, но то, что было у нас с ним, тоже было неправильно. Это страсть с Кори, это вожделение, прикосновение, тепло, взаимообмен. Это не должно быть новшеством или какой-то особой праздничной феерией. Фейерверк только 4 июля, и никогда больше в течение остальных 364 дней. Несмотря на мои рассуждения, я ожидала, что мною овладеет чувство вины, и предполагала, что Кори тоже. Он поднял голову, выражение его лица было встревоженным. Я отрицательно покачала головой. Ночью будет пожар. Я поцеловала его. Поцелуй был долгим и крепким, обещающим нечто большее. А затем, оттолкнув его, я встала с шезлонга. Я в душ. Я обернула полотенце вокруг талии и оглянулась через плечо. «Ты идешь?» В душе горячая вода лилась на нас дождем. Но задача смыть с кожи хлорную воду выполнялась медленно из-за глубоких, интенсивных поцелуев, которыми Кори, казалось, не мог насытиться. Он не прикасался к моему обнаженному телу, когда целовал меня, но держал мое лицо в своих руках так, словно я была чем-то, что нужно беречь, в то время как его рот двигался вместе с моим, касаясь, пробуя и исследуя. Было опасно целовать его вот так. Я обнажалась перед ним даже больше, чем просто стоя с ним в душе или лежа на шезлонге и подчиняясь его похотливым приказам. Там, на шезлонге, когда мы вместе раскачивались, я почувствовала, как что-то во мне, что-то, что я бережно хранила, вырвалось на свободу и исчезло. Но удовольствие взяло верх. И это мгновение прошло, чувства вернулись. Они не пугали меня своей интенсивностью. Я не могла рассмотреть, назвать, распознать их. «Алекс», — произнес Кори после поцелуя, от которого у меня перехватило дыхание. «Ничего не говори», — попросила я. «Разговоры заставляют меня думать, а я не хочу думать. Не сегодня, хорошо?» Все должно было произойти сегодня ночью. Одна ночь, чтобы удовлетворить мою зависимость от него. Раз и навсегда покончить с тем, что началось между нами в банке. У меня была глупая надежда, что если у нас будет одна ночь необузданной страсти, я выброшу Кори из головы и смогу жить дальше. Мои слова отразились на лице Кори болезненным выражением, но он медленно кивнул. Я сцепила пальцы у него за шеей, намереваясь загладить свою вину перед ним. Всеми возможными способами. «Что ты сотворил со мной на шезлонге?» «Когда касался меня своим ртом?» Я вздрогнула, вспомнив то наслаждение. «Со мной давно такого не было». «Что-то невероятное», — сказал он хриплым голосом. Он поцеловал мой подбородок, шею, изгиб ключицы. Я почувствовала его острые зубы на своей груди. Но ощущение, которое пробежало по моей шее, было скорее удовольствием, нежели болью. «Я сделаю это снова. Я сделаю для тебя все, что угодно. Или с тобой». Господи, я ослабла от одного только его голоса. «Да», — выдохнула я. «Я хочу этого». Он начал опускаться на колени, но я взяла его за плечи, останавливая. «Позже. У нас вся ночь впереди. Но то, что ты делал, со мной такого никогда не делали, и я тоже никогда не делала этого мужчине. Ни разу в жизни». Моё сердце бешено колотилось в груди, и я заставила себя посмотреть в глаза Кори. «Я хочу сделать это. Тебе». И, боже, это была правда. Я так сильно хотела Кори во всех отношениях. Он это заслужил. Он был лишён всего этого так же, как и я. Он прожил годы без любви, и всё это в тщетной попытке поступать правильно по отношению к матери своего ребёнка. Я была полна решимости дать ему столько же, сколько он дал мне хотя бы на одну ночь. Его глаза слегка расширились под лёгким душем, когда он понял, что я сказала. «Ты не должна. Я хочу. Сегодня вечером я хочу сделать всё». Я провела руками по его плечам и спустилась ниже, остановившись на его широкой груди. Я поцеловала его маленький белый шрам на груди, куда его ударил врач скорой помощи. «А ты хочешь этого?» «У меня давно этого не было». Я усмехнулась, ободрённая его желанием. «Сочту это за согласие». Я осторожно прижала его к стенке душа, окидывая его пристальным взглядом, наблюдая, как вода стекает по чётким линиям его тела. Боже, вот это мужчина. Его красивые мускулы были отточены годами тяжёлой физической работы. И эти руки, грубые, покрытые мозолями, которые приятно натирали мою кожу, когда он прикасался ко мне. Его татуировки представляли собой тёмные завитки, детали, подчёркивающие его мужскую сексуальность. Санте-Муэрте пристально глядела на меня из тёмных глубин своего лица, украшенного розами. «Он мой», — тихо произнесла я, обращаясь к ней, а затем опустилась на колени, чтобы воплотить эту мысль в реальность. Я взяла его огромный твёрдый орган в рот и обхватила руками, двигаясь и доставляя ему удовольствие. Моё сердце бешено забилось, когда я услышала учащённое, а затем прерывистое дыхание Кори. Наконец он обмяк. «Алекс», — предупредил он, — «я сейчас...» Я не остановилась, дав ему понять, что не стесняюсь. Я довела его до оргазма, а затем он кончил. Он напрягся и вздрогнул, и я не отпускала его, пока он не кончит окончательно. Затем я подняла голову, нежась под струйками воды, будто это я кончила, а не он. В каком-то смысле так оно и было. Было так приятно слышать стоны мужского удовольствия и понимать, что это происходит благодаря мне. Я их создатель. Чувствовать, как он кончает, пробовать его на вкус и принимать его. Моя довольная улыбка сменилась удивлённым криком, когда Кори поднял меня на руки и вынес из душа, остановившись только для того, чтобы выключить воду. «Что ты делаешь?» — смеялась я. Он уложил меня на кровать с диким рычанием. «Что?» — мои слова перешли в стон, когда он раздвинул мои колени и прижался ртом между моих ног, своровав все мои мысли и заменив их тем потрясающим, невероятным наслаждением, которое не оставило места ни для чего другого. «Позже уже настало», — прорычал он, и я с удовольствием охотно отдавалась ему в то мгновение и всю ночь напролёт.